Глава 30. То есть ты поцеловала какого-то незнакомого типа наспор? Выслушав мой рассказ, недоверчиво спросил Олег. У него было такое выражение лица, будто бы я только что рассказала ему парочку тайн о сотворении мира. Ханжа. Наверняка думает, что я легкомысленная девица. Не стоило об этом рассказывать. Пришлось, улыбнулась я, шагая вместе с ним по заснеженной дорожке и стараясь не обращать внимания на ночной холод, который все глубже и глубже пробирался в рукава. Не могла же я отказаться? Могла, конечно же. Что за любовь к авантюрам, ведьмина? Раздраженно спросил владыка. Я пожала плечами. Мне просто нравится веселиться. Я не люблю тухнуть, как вы, ответила я. С чего ты взяла, что я тухну? Еще более раздраженно спросил Олег. У вас личико какое-то злобненькое, хихикнула я, как у Гринча. Гринч тоже тух, поэтому и стал зеленым. А я люблю веселье. «Значит, любишь веселиться. И как, тебе было весело в клубе с этим парнем? Понравилось?» Странно взглянул на меня Олег. «Что это с ним? Ревнует?» «Честно?» «Да». «Безумно понравилось», — призналась я и лукаво взглянула на него из-под ресниц. «А если вы меня поцелуете, возможно, мне понравится еще больше. Вы ведь опытный, правда?» «Правда», — вдруг усмехнулся он и потянул меня за собой. «Ты куда?» — не поняла я. «Сейчас мне свой опыт показывать не надо, я еще не готова». «В бар, ведьмина», — весело ответил Олег. «Не знаю, как вы, мисс Горячая Штучка, а я замерз». «В бар так в бар», — почему-то обрадовалась я. «Только идите медленнее, иначе я упаду». «А вы ведь ревнуете, да?» «Ревнуете». Отвечать мне Олег не стал, просто завел в теплый, уютный бар. Там было многолюдно. Администратор проводила нас к столику на двоих у окна, вид из которого открывался на заснеженный, ярко освещенный парк, похожий на сказочный лес. «Вы же ревнуете?» — вновь спросила я, сидя напротив Олега, который задумчиво листал меню. «Ну, скажите уже, мне же интересно!» Он поднял на меня не особо радостный взгляд. Наверное, пожалел, что позвал в бар и не отделался от меня по дороге. «Во-первых, ведьмина, я не страдаю от приступов ревности, потому что привык доверять своим женщинам. А во-вторых, вас ревновать к человеку, которого вы когда-то там по собственной глупости поцеловали, не собираюсь. Не находите, что это глупо? А вы не находите, что глупо все время перескакивать с «вы» на «ты»?» Глядя ему в глаза, спросила я. «Мне кажется, нам нужно определиться». «Вне университета обращайся ко мне на «ты», — ответил Олег, и мне показалось, что на его губах мелькнула улыбка. Вообще-то над ним хотела издеваться я, но такое чувство, что издевается он надо мной. «Поняла», — энергично кивнула я. «В университете только на «вы». Ты ведь профессор?» «Доцент», — поправил меня Олег. «А, неважно. Важно то, что мы вместе», — улыбнулась я, и он не обратил внимания на мои слова. «Тебе нужно согреться. Сильно замерзла», — спросил Олег, продолжая задумчиво рассматривать меню. «Жар моих чувств к тебе согревал меня», — тотчас ответила я. «И тепло твоего тела тоже». «Ведьмина», — сердито взглянул на меня владыка. «Я же видел, что ты замерзла. Только поэтому и затащил тебя сюда». «Раз видел, зачем спрашиваешь?» — огрызнулась я. «Я действительно замерзла. Ботинки оказались слишком холодными для такой длинной прогулки, и теперь в тепле ноги начало покалывать». «Пытаюсь быть джентльменом», — хмуро ответил Олег и добавил тихо. «Но рядом с ведьмой это делать сложно». «Ведьмой?» — потрясенно воскликнула я. «Ты назвал меня ведьмой?» «А у тебя послышалось», — ответил он, но у меня вновь появилось ощущение, что владыка издевается надо мной. «Нужно заказать что-нибудь горячее, чтобы вы согрелись». «Глинтвейн», — решительно заявила я. «Замечательный выбор». Олег с иронией взглянул на меня. «А что, говорят, отличная профилактика простуды». «Не хочу тебя расстраивать, Таня, но предупредить простуду нельзя. Впрочем, лечения тоже нет, но, судя по твоему взгляду, ты не в силах поверить в доказательную медицину», — ответил Олег. «А вот ты и ошибся», — ответила я спокойно. «Я ею интересуюсь, потому что хочу жить не только счастливо, но и долго. В твою большую умную голову не пришла мысль о том, что это просто повод? Закажем глинтвейн для профилактики простуды. Звучит очень невинно, да?» «Ах, вот оно что! Тебе неловко сказать мне, что ты хочешь напиться», — рассмеялся Олег. «Я не хочу напиться», — возмутилась я. «Я просто пытаюсь быть милой, чтобы ты на меня запал». «Так я ведь уже запал», — сказал Олег невозмутимо. «Что?» — я подскочила на месте. «Шутка, ведьмина». Уголки губ у Олега приподнялись. «Юмор у тебя, так себе», — проворчала я. Олег подозвал официанта, и вскоре тот принес глинтвейн для меня, эль для него и какую-то легкую закуску для нас обоих. Мы провели в баре пару отличных часов. Просто сидели, смотрели на снег за окном и болтали, то и дело подкалывая друг друга. Это было здорово. На самом деле здорово и как-то душевно. Мы разговаривали так, словно знали друг друга давным-давно. Я искренне ликовала, когда видела, как Олег улыбается. Пару раз он даже смеялся. И я поймала себя на мысли, что мне нравится наблюдать за ним в такие моменты. Его лицо становилось каким-то светлым и беззаботным, как у мальчишки. И в глазах появлялся озорной блеск. Олег был интересным собеседником, знал много всего необычного и при этом умел слушать. Рядом с Олегом я по-настоящему расслабилась и неотрывно смотрела то на его красивые кисти рук, то на губы, понимая все больше и больше, что хочу поцеловать этого человека. Я хочу поцеловать своего препода. Безумно хочу. Нереально. Меня тянет к нему как магнитом. И я ничего не могу с этим поделать. Да и нужно ли вообще что-то с этим делать? В какой-то момент наш разговор вернулся к тому, что произошло со мной в клубе пару месяцев назад. Олег то ли действительно ревновал, то ли не верил в то, что я наспор поцеловала незнакомца. «Это странно даже для тебя», — сказал он, постукивая длинными пальцами по столу. «Нет, странно, что ты этим интересуешься. Я бы тебе даже видео показала», — легкомысленно ответила я. «Только у Женьки телефон упал и сломался. С концами. Как жаль». Олег покачал головой, не сводя с меня странного взгляда. В глазах владыка мне хотелось утонуть с головой. «Думаешь, вру?» — прищурилась я, ненароком вспоминая тот головокружительный поцелуй. Почему-то мне показалось, что владыка целуется так же потрясающе. «Я бы назвал это иначе. Фантазируешь», — поправил он меня. Я фыркнула. «Просто признайся, что ты ревнуешь». «Нет». «С какой стати мне ревновать?» «Таня, ты просто мастер спорта по выносу мозга», — констатировал Олег. А потом протянул руку и убрал с моих губ крошку. Где-то глубоко внутри я смутилась, однако вида не подала. Более того, поймала руку владыка и прижала к своей щеке. «И что ты делаешь?» — невозмутимо спросил Олег. «А ты?» — хитро глянула я на него. «Такое чувство, что ты играешь со мной. То притягиваешь, то отталкиваешь. Тебя так заинтересовал мой рассказ о том, что я целовала незнакомца? Может быть, мне и тебя поцеловать?» Он подался вперед. «А сможешь?» В его голосе была усмешка, зато взгляд цеплял так, что я чувствовала жар в солнечном сплетении, и дыхание вдруг стало глубже, будто воздух раскалился в одно мгновение. «Если ты захочешь, да», — ответила я, не собираясь играть в недотрогу. Он молчал. Высвободил ладони, медленно погладил меня по лицу кончиками пальцев от виска до губ. Я... Что он хотел мне ответить, я так и не узнала. Нам помешал звонок на его телефон, и тотчас все напряжение, возникшее между нами, испарилось. На экране айфона, лежавшего на столе, высветилась Василина. И Олег, взяв телефон, встал. «Извини, нужно ответить», — сказал он и ушел в холл, где не было слышно музыки, которая играла в баре. Я проводила владыка раздраженным взглядом, не понимая, зачем он решил ответить Ваське и испортить такой момент. А она тоже хороша, все никак от бывшего отлипнуть не может. Неужели все еще надеется вернуть его? Залпом допив второй бокал глинтвейна, я взяла свой телефон и зашла в Инстаграм. Решила выложить что-нибудь забавное в сторис, чтобы отвлечься. Но вдруг каким-то образом оказалась на страничке Окладниковой. Ее последний пост был посвящен проблемам в отношениях. Васька, как заправский психолог, разбирала конфликты, ревность, сомнения в своих чувствах и прочее, создавая себе образ рассудительной и понимающей девушки. Читая ее пост, я все выше и выше поднимала брови. И ведь не скажешь, что его писала истеричка, названивавшая своему бывшему посреди ночи и врывавшаяся в его квартиру. Однако куда больше меня возмутила фотография. На ней были запечатлены Василина и Олег вместе, держась за руку. Его лица, правда, не было видно, только Васькина. И посторонний человек не смог бы понять, что это за парень рядом с ней. Однако я его узнала по фигуре и кистям рук. Мои щеки опалило пламя внутренней злости. Эта стерва все испортила. А теперь постит себя и моего Олега вместе. Такое чувство, что Василина изредка выползает из своей интернетной комы, делает глупости и возвращается обратно. Какого черта она выставила фото с владыка? Забыла, что он больше не ее парень. Или это такой способ показать мне, что Олег принадлежит ей? Ведь наверняка она знает, что я бываю на ее страничке. Я дочитала пост про отношения до конца и убедилась в собственной правоте. Почему я пишу об этом? Не потому, что не знаю, какой контент делать. Идей у меня столько, что самой становится страшно. Ведь нужно успеть все реализовать. Я пишу об этом только потому, что хочу помочь вам. И на своем опыте доказать, что любые, даже самые сложные отношения можно восстановить, если подходить к этому разумно. Конечно, это при условии, что у вас двоих до сих пор есть чувства. Как вы знаете, мои отношения тоже были не идеальны. Мы с моим любимым человеком расстались, но не можем так легко отпустить друг друга. Мы изначально слишком совпали. Потом стали очень близки, и до сих пор наши чувства все еще сильны. Поэтому мы постепенно учимся понимать друг друга и иначе воспринимать то, что с нами происходит. Я верю в то, что мы сможем победить любые сложности. Ведь нет ничего сильнее, чем искренняя любовь. Мне так и хотелось позвонить Ваське и спросить у нее, все ли в порядке, и почему она прекратила принимать лекарства, выписанные ее психиатром. Неужели она думает, что сможет вернуть Олега? Я с силой сжала собственный телефон, решив сделать небольшую ответочку. Мою страницу Васька тоже просматривает. Сделаю-ка я фото с Олегом. Повторить? Появившийся рядом со столиком официант взглядом указал на пустой бокал. Можно, задумчиво кивнула я, но тотчас передумала. Нет, стойте, я хочу что-нибудь другое. Можно меню? Да, конечно, сказал официант, и почти тут же передо мной появилось меню. Я полистала страницы и ткнула пальцем в красивый трехцветный коктейль слоями. Вы уверены? Удивленно спросил официант. Это крепкая вещь, с абсентом. Уверена, махнула я рукой. Принесите два. Мне и моему спутнику. Коктейли принесли быстро. Олег еще даже не успел вернуться. Они оказались совсем небольшими и неожиданно вкусными, как газировка. Выпив свой, я встала и пошла в туалет. Но вдруг пошатнулась, почувствовав легкое головокружение. Приведя себя в порядок и подкрасив губы красной помадой, я полезла в сумку за духами. При Олеге хотелось быть максимально женственной и притягательной. Флакончиков у меня с собой было два. Один аромат повседневный, кофейно-ванильный, которым я пользовалась последние недели. Другой аромат, в котором прохладная лаванда смешивалась с горьковатым медом и ванилью. Я часто использовала раньше, а потом он мне приелся. Оба флакончика взяла с собой, потому что кофейные духи почти закончились, а пахнуть хотелось вкусно. Чуть подумав, я выбрала старые духи и побрызгала ими волосы и запястья. А потом нанесла немного на мочку уха и на ямочку между ключицами. Олега все еще не было, так и трепался со своей Васькой. Я со злости выпила и его коктейль. А когда он вернулся, я сидела на своем стуле, как сова на тонкой ветке, боясь упасть на пол из-за сильного головокружения. Кажется, крепкие коктейли после глинтвейна и того, что я пила в клубе, оказались лишними. Но было уже поздно. Увидев Владыка, я захихикала. «Ты в порядке?» — удивленно спросил Олег и замер у стола. «Не особо», — призналась я и широко улыбнулась, понимая, что перестаю нормально воспринимать реальность. «Когда ты успела напиться?» Он вскинул брови, сразу все поняв. Наверное, еще и пустые бокалы заметил. «Я не пьяна. Скажите, Олег Васильевич...» «Владимирович...» «А, точно, это...» «Ваше сердце стучит быстрее при виде меня?» Спросила я заплетающимся языком. «У меня нет сердца», — ответил Олег с недоумением, рассматривая меня. «Как же нет?» — возмутилась я, вскочила и, не чувствуя ног, подбежала к Владыка. А после обхватила за плечи и прижалась к его груди, всею душой желая услышать сердцебиение. Его не было. Я слушала только музыку. «И правда нет?» Я всхлипнула и подняла глаза на ошарашенного Олега. «У вас нет пульса. Олег, вы умираете. Понимаете? Что же делать?» «Не неси чушь!» Разозлился он и вдруг задумчиво коснулся моей пряди, упавшей на плечо. А потом вдруг склонился и зарылся носом в мои волосы. Но быстро отстранился, словно предыдущее его действие было каким-то необъяснимым порывом. «Твои духи», — сказал Владыка почему-то. «Что с ними?» Я слабо улыбнулась, понимая, что тело стало невесомым, как перышко. «Такие вкусные». «Не съешьте меня, Олег Владимирович!» Я захихикала и пошатнулась, а он поймал меня и усадил за стул. Все было словно в тумане, и мне безумно хотелось спать. Я помнила, как Олег расплатился и вывел меня на улицу к такси. Посадив в него меня, он сел рядом, и мы куда-то поехали. Я положила голову ему на плечо и уснула.